292. Во время особо тяжких токов учитель должен напоминать о всех обстоятельствах, которым нужно противостать. Не нужно думать, что такие усиленные напоминания представляют намеки на забывчивость. Наоборот, они должны лишь подкрепить, когда сложность событий как бы стирает ясность пути. Сложность событий есть столкновение проявленного с хаосом или света с тьмою. При самой сильной битве можно видеть множество переходных ступеней, потому понятно недоумение тех, кто не очень разбираются в тончайших уклонах. Около радуги много различных преломлений.